Глава 22. Приближение. Час назад нас задел краешек грозового фронта. Берег немного смочило дождем. Затем из дальней лощины, что выше по течению, потянуло дымком далекого пожара. Это никого не удивляет. Пожары случаются и без всякого участия людей. Упаковкой лодки в походное положение я занимался один, отправив парней в ближнюю береговую разведку. Одного направо, другого налево, отмерив полкилометра каждому. Задача — найти признаки высадки и присутствия людей непосредственно на побережье. Слил воду из лодки, поднятой на 7 метров откоса за речной прибой. Снял с транса Эвенрут, уложив его на брезент. Отсоединил баки, спустил борта и паёлы. Разобрал днище и остальное по мелочам. Смотал концы. Рым-ручки при буксировке показали себя хорошо. Ничего не отскочило. Лодку на берегу оставлять не будем ни в коем случае. Факторы риска при возвращении следует, если не исключить, то свести к минимуму. Пусть себе лежит в крепком сундуке. Это позволит группе быстро организовать переправу в любом месте реки. Я уже сбегал наверх, немного посмотрел на здешнюю саванну в степном варианте. На кромке обрыва по всему правому берегу растет какой-то кустарник с довольно крупной оранжево-красной ягодой с зелеными волосками. Никогда такую не видел. Пробовать не рискнул, страшновато. Хотя запах от ягод исходит хороший, витаминный. Первым с разведки вернулся улыбающийся Пикачев, хотя Мустафа отстал ненамного, шагов на 40. «Докладываю, товарищ командир, в ходе осмотра береговой полосы мной обнаружены отчетливые следы причаливания большой деревянной лодки типа «Байда», — браво доложил Семен. «Ух ты, давай подробности». «Почему ты решил, что лодка деревянная и большая?» — спросил я. «Простыми словами, без солдафонства». «Чё там решать? Килеватость конкретная, мощный нижний брус, канава достаточно глубокая, заметная. Вытаскивали высоко, за максимальный урез, думаю, метров на 8-10 посудина. 4 весла, а то и парус. Примерно такая же, как у мастеров из передела». «Давно дело было?» «Это, конечно, сейчас главный вопрос, если не задавать ему глупого, кто это был». «Однозначно в этом году», — уверенно ответил Спика. «Поясни». «Лодку они протянули через всю полосу нанесенного мусора. Веток там всяких, деревяшек. А новый мусор в борозде еще не появился. Его в зимние шторма нанесет. И весной в разливы». «Логично, хвалю, молодец. Что еще?» «Голяк. Рядом ничего нет. Лодку позже стащили в воду и ушли». «А если унесли? Глайдером, что ли?» — хмыкнул Семен. «Тогда они не бурлачили бы, да еще и в горку. Дура тяжелая, какой смысл, Дэнь?» «Опять логично, принимается. Так, что у тебя?» Повернулся я к Хайдарову, который все время доклада товарища молчал с хитрым видом. «У меня тоже причаливание. Да иди ты, чтоб я лопнул». Традиционно ответил Мустафа. «И не просто причаливание. Там плот лежит». «Где?» — спросили мы одновременно. «В кустах. Отсюда метров 300. Покажу». «Командир, пошли». Сразу загорелся Спика. Кивнув, я сделал несколько торопливых шагов за Мустафой, но тут же оглянулся, с некоторым сомнением глядя на гравелет. «Да ничего с ним не будет. Все простреливается». «Никто не подлезет и плиту не угонит, ни в Москве», — умеет Пикачев убеждать. Кусты оказались группой невысоких деревьев, растущих в молодом, лишь недавно начавшем свой путь к воде овражке. Находкой оказался не плот, а лишь половинка плота, шаткая конструкция, собранная из грубо обтесанных от сучьев бревен диаметром 20 сантиметров. Перед нами на откосе лежало все оставшееся, что смогло дотянуть до спасительного берега. «Пипец. На нем двое-то поместятся?» — спросил Спика. «Я бы не рискнул», — покачал головой Мустафа. На полном плоту умещались легко. А потом начался шторм или был хороший удар по отмели. Но хотя бы один человек все-таки доплыл. Выжил. Кто-то же вытащил бревна на берег. Задумчиво сказал я. «Зачем так высоко?» «Прятал от чужих глаз Мустафа», — ответил Пикачев. «Очередные герои. Такую реку форсировать на этой вязанке? Как они им управляли?» «Да черт их знает. Спика. Проверять не будем». Я толкнул ногой узкий прямоугольник, стянутый алюминиевой проволокой. Болтается. Глупость и безрассудство. Очевидно, что выбранное неизвестными смельчаками плавсредство не соответствует поставленной цели. Оно непригодно для форсирования большой. А значит, это грубое нарушение законов реки. Река всегда будет резко против плавания по ней на таком суррогате, с такой самоуверенностью, с неуважающим ее экипажем, да с самодельными веслами, кои в самый ответственный момент сломались и исчезли. Наказала. Выдавил я всего одно слово, но меня поняли. «Что будем с ним делать?» — спросил Спика, которому просто необходимо что-то сделать с находкой, если ее нельзя подрезать. «Оставим для прощального костра?» — предложил я. «Место гостеприимное. На безлюдной полосе в 1 километр обнаружено 3 высадки, включая нашу». «Нет, 4», — возразил Мустафа. «Ты немцев не посчитал?» «Денис, они были на надувнухе. Ремни на гравике установлены под нее. И здесь мы их лодку, как и на нашем берегу, вряд ли найдем. Эти опытные». «Что-то я туплю сегодня». «А Хайдаров прав. Разве что волны прибьют ниже по течению ошметки, и кто-то их заметит в песке. Когда-нибудь». «Чем дольше я живу на жестянке, накапливая весьма специфический опыт поисковика-спасателя, тем лучше понимаю, что многие загадочные истории, а тем более трагические, уже никогда не дождутся своего продолжения и разгадки. Люди, события и обстоятельства чаще всего просто растворяются в пространстве и времени. Случайная запоздалая находка следов или артефакта становится большой поисковой удачей, позволяющий близким хоть примерно представить последние дни и часы жизни пропавшего. Лодку и прочую поклажу уложили быстро, закрепили, захлопнули. Можно отправляться дальше. Ребята, осталось совсем немного. Пройти вглубь от силы 40 км. Я уже говорил, что очень хочется завершить эту историю побыстрее, чтобы вернуться к нашим делам и загадкам. Но... поторапливаться нужно, торопиться нельзя. Давайте все сделаем без пропусков важного и с первого раза, — сказал я перед стартом. По берегу опять потянуло дымком, а с реки — свежей рыбой. Здесь много рыбы, причем хорошей, благородной. Что в большой реке, что в притоках. Она постоянно играет, часто выпрыгивает, а на берегу попадаются склеванные птицами кости и чешуя. Вечером я всего 30 минут постоял на берегу со спиннингом и уже наскучило. Что ни заброс, то крупная рыбина. А уже если сетку поставить... Накоптить бы белой мелочи по-горячему, да заточить с пивком из мертвой петли. В экспрессе хуже и дороже. Неожиданно размечтался Семен. В ремзоне один мужик недавно начал свое пиво варить, пока на пробу. Я заценил по знакомству. Ну и как? — спросил я, рукой смахивая с уголка рта выступившую слюнку. — Супер! — Зараза! Пиво захотелось до злости. Вот ведь подлость какая! А вы знаете, что самый древний из известных человечеству письменных документов — это глиняная табличка с клинописными знаками из города-государства Киш в Древней Месопотамии, — поведал нам Мустафа. Датируется она примерно 3500 годом до нашей эры и содержит список работников, получающих порцию пива. «О!» — поднял указательный палец Спика. «У древних месопотамов было пиво, а у нас только эксперименты среди старых железок». Пиво не пиво, а укромное местечко, где можно вскипятить воду для чая с сухарями, найти не помешает. Тем более, что скоро опять пойдет дождь. Километр за километром уходят под плиту. Природа меняется на глазах. Степная саванна с низенькими кустиками быстро сменяется лесными островками, а то и нормальными рощами. Но местность по-прежнему равнинная. В далеких низких тучах на северо-востоке могут прятаться вершины гор, но для проверки нужно подойти поближе. Нет, и еще раз нет, не в этот раз. Очень много той самой ягоды. Огромные поляны, настоящие плантации. Да ее здесь тонны, сотни тонн. Манит, конечно. Ждем диагностики со стороны склевывающих ее птиц. Но они в испуге разлетаются при виде черного чудовища. А вот копытных в степи явно меньше, чем у нас. Пока что не заметил ни одного стада сайгаков. Показались небольшие холмики. «Командир, может, все-таки поднимем глайдер?» — спросил Мустафа после очередной паузы для наблюдения. На этот раз я согласился. «Давай, выводи на 20 метров». «Это несерьезно», — разочарованно протянул Спика. «Давай хоть на без пяти полстарика». «Чего?» — нахмурился я. «Инструкцию забыл. Сниму с управления гравилетом. Прямо в рейде экзамен пересдавать будешь». Штатной печатной инструкции к глайдеру, которая шла с аппаратом в стоке, не существует. Скорее всего, она когда-то существовала, ведь первые поселенцы жестянки откуда-то узнали нормы и правила. Но уже Казанников проходил только устный инструктаж. Кстати, он же воссоздал письменный, вернее, отпечатанный машинисткой на старом Ундервуде расширенный вариант, существенно обогатив текст на основе накопленного опыта, в том числе и печального. Согласно действующей инструкции, оператору категорически запрещено поднимать гравилет выше 50 метров над линией заземления. Набрав 40 метров, летательный аппарат уже начинает вести себя очень странно. Может произвольно менять высоту и горизонтальную скорость, частично терять управляемость и постоянно издавать тихий, но очень неприятный тревожный писк. Его начинает «колбасить». Такой термин наиболее подходит для описания поведения глайдера в этой ситуации. На 30 метрах ты уже начинаешь чувствовать легкую вибрацию, как в легковушке с работающим на холостых дизелем, и боковое скольжение на несколько сантиметров в разные стороны, которое до набора отметки 40 метров автокомпенсируется. Были и трагические случаи, связанные со злостным нарушением ТБ. Второй день моей стажировки в отряде отметился громким происшествием. Опытный, казалось бы, спасатель разбился насмерть. По собственной глупой удали или наспор он поднялся на полсотни на краю полигона, подальше от глаз командиров и начальников. Машину начало сильно колбасить. Отчасти самодельный нижний узел крепления ремня не выдержал. И человек выпал. Шансов у оператора не было. Он рухнул на скальный выступ и умер мгновенно. Помню, как групперы по очереди возили личный состав к месту ЧП, и насколько сильное впечатление получили бойцы, глядя на куски расколовшегося черепа и расплескавшиеся по камням мозги. Мои молодые такого не видели, и не дай бог. 20 метров Хайдаров фотографирует, висим 5 минут. «Мы не дипломатическая миссия с верительными грамотами и не купцы с дарами. Мы разведка, которая не должна быть разведана сама». Поначалу казалось, что подъем мало что дает. Высота невелика. Действительно, хороший кругозор так не получить. И все же. «Дорогу все видят?» — спросил я. «Она», — подтвердил Спика, не отрываясь от бинокля. Никто не отрывался. Знакомая линия грунтовки, пусть и чужой, подходила к побережью, плавно отворачивала к югу и далее шла параллельно берегу до предела видимости. «Транспорт кто-нибудь наблюдает?» «Не вижу», — ответил Пикачев. «Я пока вообще ничего не наблюдаю», — пробормотал Мустафа, глядя на экран смартфона, и делая одну фотографию за другой. И у меня чисто. Дорога пустынная — это хорошо. Теперь выискиваем населенку. Возделанные фермерами поля, печные дымы, вообще любые признаки наличия на местности цивилизации в живом виде. «Время!» — дисциплинированно доложил Пикачев. «Спуск!» — скомандовал я. «Стоп!» — громко крикнул Хайдаров. Он провел двумя пальцами по экрану, укрупняя изображение. Затем еще раз и сообщил, указывая рукой. «Слева в километре лес. Лесок небольшой, вон там. С краю, под деревьями, стоит непонятного назначения объект серого цвета округлой формы. Кусты прикрывают, но купол отсюда видно. Явно искусственного происхождения хрень. Предположительно, железобетон. Смотрите сами». Действительно, среди деревьев, если хорошо присмотреться, можно было заметить какое-то серое пятно. Затем мы поочередно приняли у Мустафы смартфон, рассмотрели несколько изображений и снова подняли бинокли. Да, как же удобно, когда ты можешь кардинально увеличить изображение легким движением пальцев. Вот только камера у смартфона не из лучших, ну уж какая есть. Снижайся с пика. У земли мы перевели дыхание, первично обменялись впечатлениями и мнениями. Ответвления от дороги к объекту в лесу точно нет, я специально разглядывал. Но на колесах подкатить можно, там ровно. Скорее всего, с дороги объект вообще не просматривается, и это сделано специально. Дополнил я слова Хайдарова. Хорошо, домик спрятан в глубине. Зато по соседству с ним есть ручей, слева в полосе кустов. Цвет у них больно яркий, сочный. Наверное, это он впадает в большую севернюю точку причаливания. Мустафа тоже внес свой вклад в копилку немаловажных сведений. Слова «зачем» и «кем» не прозвучали. Сейчас это глупые слова, лишние. «Поехали тогда, чего ждать-то?» — предложил Спика. Я начал пристраиваться на заднем сиденье, почему-то ставшим жестким, и попытался полностью вытянуть ноги среди снаряжения. Только вроде бы умостился, глядя, как из-под плиты выплывают новые земли неведомого берега, как, по примеру Хайдарова, пришлось скомандовать «Стоп, экипаж!» «Ну, блин! Чувствую, мы тут не соскучимся!» — проворчал Пикачев. «Назад давай!» «Что, следы не заметили?» «Чьи?» — повернулся Спика. «Сейчас, медленней, сейчас, вот!» «Один, два, пять, девять! Смотрите!» Всего 9 следов отпечаталось на мокрой от дождя песчаной нашлепке у обочины. Дальше зверь ушел в высокую траву. «Да ладно!» — протянул Пикачев, присвистнув от удивления. «Прямо тазы, а не следы!» «Не бывает такого!» «Запросто!» — уверил его Хайдаров, кивая головой. «Я такие по телеку видел. Смотрел как-то передачу про Канаду». Я только подал плечами, сам в шоке. Одни когти в две ладони чего стоят. «Ну что, командир, похоже, дождался ты, наконец, своего медведика. Любуйся!» — криво усмехнулся Семен. «Ну-ка, такого медведика к черту, пацаны! Не приведи Господь!» Следы были очень большие. Не тазы, конечно, как сказал Пикачев, но они действительно огромные. «А это точно медведь?» — засомневался Хайдаров. «Потому что от такого зрелища всем хочется сомневаться инстинктивно. Хочется, чтобы все это примерещилось». «Это медведь, Мустафа», — со вздохом подтвердил я. «Канада здесь не при делах, если искать аналогии. Это даже не огромный гризли. Это мог бы быть гигантский кадьяк с Кадьякского архипелага, максимум на континенте. Да, древний прошел зверюга. Вот что я думаю. Реликтовый. Но зашибись теперь. Прибыли в самое логово. И чем его бить?» — нервно спросил Спика. «Пульками из Шмайсера? Или лучше сразу ножиком, помолясь?» «Не знаю. Но шастающий почти в конечной точке маршрута хищник такого размера... Черт, как не вовремя-то? Они же вроде всеядные, а не хищники. Я в телеке? Да, точно. Это он на ягодах так отожрался. Не ерничай, а? Попросил я Спику. Ягоды, кстати, здесь море. И рыба навалом. Поплыли к этой бульбе. Ты чуть выше поднимись. Гравелет словно змеей вполз в лесок и низко завис в полусотни метров от обнаруженной постройки. Вблизи бетонная бульба, хитро спрятанная среди зелени, казалась еще более необычной, опасно эффектной. «Киндер-сюрприз!» — стукнув двумя пальцами по лбу, вспомнил Мустафа детство золотое. «Совершенно верно. Строение действительно очень напоминает половинку желтого пластикового контейнера от популярной шоколадки со сборной игрушкой внутри. Только фиксирующего пояска нет. Сверху строение прикрывают ветви деревьев». «Тихо. Следов присутствия обитателей сюрприза не наблюдается. Дороги и даже натоптанные тропы от магистрали действительно не видно. Если здесь и ходят люди, то нечасто. Дверной проем тоже непривычный, овальный сверху. Сама дверь не навешана, это нормально. В подобных местах после ухода хозяев дверь остается открытой». Облетели сбоку и увидели еще более странное окно, более узкое и вытянутое, чем обычно, без остекления, решетки и ставен. «Это телескопная», — уверенно заявил Пикачев, стволом автомата отодвигая в сторону мешающую ветку. «Какая-какая?» — спросил я, словно не расслышав слова товарища. «Ну, наблюдальня, планетария, в смысле астролябная, астрономная, остроумная», — подсказал Мустафа. «Едальня! Да идите вы, чё оскалились?» — шутники нашлись. «Лучше подскажите, с головы вылетело». «Нет, Спика, это не обсерватория, которая для ученых. И не планетарий, который для зрителей», — покачал я головой. «Не впихнешь сюда нормально телескоп. Ну какой тут будет угол возвышения?» «Это больше похоже на ДОТ, как часть серьезного укрепрайона. Но только похоже». «Ладно, пошли смотреть. Мус, ты нас прикрываешь с плиты. Спика идет справа». Настороженно подходя к темному провалу, я замедлил шаг и прислушался. Не понравились обломанные толстые ветки на больших кустах. Ой, это плохо. Начал подходить сбоку, прикрывая спину. Из дверного проема пахнуло прелой листвой, цементной пылью и почему-то машинным маслом. Все еще тихо. Справа бесшумно подкрался Пикачев со шмайсером на изготовку, кивнул заходом. Больше одного шага внутрь киндер-сюрприза сделать сходу не получилось. Прямо в проеме валялся разорванный на две части армейский пехотный ранец солдата вермахта Торнистер-39. Ой, беда! Почти такой же, чуть другого цвета ранец висит в вольном стрелке, слева за спиной Мэнсона, когда тот стоит за рабочим прилавком. Одно время я к этому раритету даже присматривался, пока не решил, что есть варианты поудобней. В полутемном помещении не было никого, ни людей, ни зверей, ни трупов. В центре погасший очаг с кучей серого пепла и парой головешек. «Чисто!» Спика кивнул, заглянул на секунду и, не заходя внутрь, сразу пошел в обход вокруг здания. Люблю я его за это. Несмотря на кажущееся разгильдяйство, Пикачев умеет, когда нужно, быть собранным и последовательным. Быстро вернувшись, Семен доложил. «Вокруг медвежьи следы того самого размерчика, командир. Одни вчерашние. Похоже, другие где-то недельной давности. Трупа нет, костей нет. Мустафу я позвал». «Ясно». Коротко принял я. «Почти. Ясно». Человека убил и утащил крупный медведь. Может быть, тот же самый. Человек спокойно сидел у костерка и чистил разобранный и разложенный на куске ткани пулемет. Старый добрый немецкий пулемет МГ-42. На деталях и узлах осела пыль. Масло из масленки частично пролито на тряпку. Рядом запасной ствол, что очень важно. В работе данное изделие прилично греется, скорострельность высокая. 4 барабана кекса, запасная возвратная пружина, еще кое-что по мелочам и 2 ленты 50-ки. Оба кекса и 1 лента полные, во второй всего 11 патронов. Похоже, это весь наличный боезапас. Реального опыта работы с такой машинкой в отряде еще не было. В теории изучали все же немцы под боком. А теперь вот вообще рядом. Дикая вещь. МГ-42 может обеспечить сплошной огневой заслон, только успевай ствол менять. Американцы во время Второй мировой называли этот продукт сумрачного германского гения «циркуляркой Гитлера». Наши бойцы, как я слышал, крестовиком. Уж очень характерный и впечатляющий крестообразный выплеск дульного пламени у него. Трудно с чем-то спутать. Спика присел, потрогал кекс, затем сделал 3 больших шага к выходу. Ага. То есть немецкий спасатель, последний, скорее всего, из группы, услышал какой-то шум, подошел к двери и попал сразу под лапу. Выходит, что так. Сухо согласился я. «Ладно. Глайдер где?» «У двери висит», — тихо ответил Хайдаров. «Потом осматривать будем. Мы же хотели найти место, где можно почаевничать и переждать дождь, так?» «Летите на глайдере вдвоем к ручью за водой. Осторожно, он рядом. Я про зверя. И его надо убить. Людоеда всегда нужно убивать, по всем понятиям так». Место ему понравилось. Зверь ходит сюда и проверяет. Мы его приманим, дождемся и убьем падлу. Ранец был пошит из прочной брезентовой ткани, а сверху покрыт телячьей шкурой. Именно шкурой, а не кожей. Разорвать такое непросто. Но он порван пополам. Металлические пряжки, кожаные ремни — все целое. Изнутри на крышке клапана есть карман. Сзади накладка с клеймом 1943 года и какой-то неразборчивой надписью в овале. Аналогичное клеймо, только поменьше, нанесено на плечевой ремень. Сбоку небольшая кожаная заплатка. Хозяин за ранцем следил. Ничего съестного, конечно, не было, только личная мелочевка. Аптечка, тряпки, стальной бритвенный НССР, раздавленные солнцезащитные очки, оселок и почти новый складной нож Барлоу. Карманная библия, трубочный табак в жестянке, отличное огниво в кожаном мешочке. Остальное имущество осталось в карманах куртки и штанов. Черная с золотым ободком бриаровая трубка лежала возле пулемета. Там же нашлась опрокинутая большая кружка. «Надо собрать все до мелочей. Будем искать родных и близких. Коллега все-таки». Парни кивнули. Чай с дефицитным сахарозаменителем мы пили без особого удовольствия. Просто надо. В центре помещения снова потрескивал искрами костерок. Сизый дым поднимался и уходил через маленькое отверстие в сводчатом потолке в верхнюю часть необычного окна. С пулеметом Спика при коллективной помощи справился быстро. Пристегнул кекс. Сели вокруг очага. У входа стопкой сложены толстые дубовые доски. Их нужно вкладывать в железные петли-пазы, формируя либо сплошную дверь, либо с бойницами по усмотрению. Так на чем я? Здесь тот же случай, что и на нашем берегу. Одинокая избушка, спрятанная в густой роще возле магистрали. Возобновил Хайдаров разговор. От избытка озарений он порой начинает говорить торопливо. Становится видно, что старается успеть сказать как можно больше. В такие моменты речь его становится невнятной, хотя понять можно без проблем. Только у нас она возле водной артерии, а здесь у важного поворота грунтовки, хотя нет, тут и река недалеко, а у нас дорога недалеко. И в обоих случаях дома запросто не обнаруживаются. Нужно чем-то заинтересоваться или зайти с другого боку. Похоже на секретный наблюдательный пост сторожевой заставы. Подходящий транспорт тебя не видит, а ты можешь накрыть его огнем или просто подать сигнал своим», — предложил свою версию Семен. «И обе избы не используются, разве что случайно кто-то забредет. Странно как-то, ведь угодья вокруг хорошие», — добавил я. «Времени настало», — негромко бросил Мустафа, заставив нас задуматься. «Какое время?» «Время чего?» «Кстати, мы имеем очень интересный набор совпадений в подходе моделистов из ЦУП и разницу в деталях», — продолжил он. «На обоих берегах магистральные дороги возле реки поворачивают, только у нас к северу, а здесь к югу. У нас самый крупный хищник — это махайрот, а здесь огромный медведь. Пещерник», — вставил Спика. «Все сходится. Древний пещерный медведь. Дружбан саблезубого тигра». «И это еще не все. У нас есть какой-то бешеный многорог из фильма ужасов. А здесь», — зловещим голосом произнес я, предлагая друзьям продолжить. «Командир, прекращай», — замахал руками Спика. «Накличешь сейчас плотоядного мамонта. У нас стада сайгаков, а здесь их не видно. Значит, есть какие-то другие копытные», — добавил Хайдаров, возвращая нас на землю. «Даже избы разные». «И обе найдены лишь по команде с подброшенной карты». «Обидно, конечно». «Командир, получается, что мы за столько лет ничего вокруг не разведали». «Почему так получается?» — спросил у меня Пикачев. «Верно, не разведали», — согласился я, вспомнив, как сам пару раз задавал этот же вопрос деду, и был очень удивлен очевидностью ответа, потому что не могли, да и сейчас не можем. «Как это так? А мы тогда на что нужны?» — предельно удивился Мустафа. Темнеет. Я посмотрел на часы. «Как ты там сказал? Времени настало. Долгий разговор, давай в следующий раз». Я поднялся. «Без обид, Мус. Надо со зверем решать. Ночь скоро. Укладываем форель на угли, мужики. Скоро на всю саванну рестораном запахнет. Хайдаров со Светкой и ночником убирает плиту от входа и поднимает ее над домом. А мы с Пикачевым здесь его встретим. Думаешь, придет? Куда он денется, Спика? Его судьба людоеда ведет». «Пш, че как, прием? Пока не появился. Я отвел плиту в сторону, дым мешает. Тут ароматы такие, что скоро я к вам вместо пещерника приду. Прием!» «Хорошо, наблюдай. Хвост тебе оставим. Конец связи». Лапы из окна гигант у нас не зацепить. Железобетон слишком толстый. А вот шанс изуродовать ему конечность появится. Пусть просовывает. Мы сели по разные стороны от окна, так, чтобы оказаться подальше от двери. Автоматы наготове, кобуры расстегнуты. Злое желание возмездия мобилизует, но отсекает ажитацию. Самое хорошее состояние для боя. Многорог выскочил на нас внезапно, и это был честный поединок. Рыбина просто хотела познакомиться со странной лодкой, но подлые чужаки-браконьеры варварски завалили краснокнижного сомика. Здесь не тот случай. «Приди, сволочи, умри. Вижу медведя. Идет с тыла», — негромко доложил Мустафа. Отвечать не стал, просто щелкнул клавишей, подтверждая прием. Мы поднялись. «Сначала к окну подойдет», — прошептал Спика. Я кивнул и включил налобный фонарь. Напарник поступил так же. Пш, щелк. Зверь рядом. И только сейчас раздался треск сломанной ветки. «Как такой гигант умудряется ходить бесшумно?» Я подошел ближе к окну и прислушался. «Ну?» Уходящий через окно в кусты луч вдруг превратился в яркое пятно. «Бей!» — крикнул Спика. Короткая очередь из автомата. «Попал?» Злой рев, затем быстро затихший топот. Он же знает, где вход, ну. Неужто понимает, что ему грозит? Шибко умный, что ли? Вот сейчас уже, вот-вот. По ширине тварь вряд ли пролезет, а если боком? Огромный махайрод здесь запросто извернется. А как медведи, они так могут? Стремительная, раскоряченная в мощном движении туша выросла в арке под лучами двух фонарей. Мгновенно обнаружив цели, тварь упала на передние лапы, кинулась было вперед и огребла почти в упор, приняв очередь из Ксюхи и полный магазин из Шмайсера. Большая часть почти сплошной массы металла пришлось в оскаленную морду, которая на наших глазах превратилась в череп, лишенный кожи, хрящей и мышц. Грохот и инфернальный рев в сюрпризе стояли страшные. Клац, клац! На место встали полные магазины. Туша на предсмертном рефлексе вырвала плечо из бетона и дернулась назад. Такой шквал никто не выдержит. «Дай отступить, выйти надо!» — заорал я. Сообразив, Спика тоже не захотел карабкаться через окровавленное мясо. Зверь сделал три шага назад и уже во дворе присел, начав получать винтовочные пули в позвоночник. Тщательно прицелившись, Пикачев смачно выматерился и всадил короткую очередь в пасть. Зря, в общем-то, но азарт — штука такая, он патроны не считает. В воздухе стояла едкая пороховая гарь, смешавшаяся с густым запахом жареной рыбы. Ноги сильно дрожали. Выпущенный из ослабевших от страха рук автомат тяжело давил на шею. В ушах звенело. Спика опустился по шершавой стене и принялся неловко набивать табаком немецкую трубку. Господи, мимо же сыплет! Тут в самом верху проема показался край черной плиты и взъерошенная голова Мустафы. Я думал, что он нас спросит, как дела и все такое, но услышал: «День, о чем? Мы опять его сразу потащим куда-нибудь за угол? Или утро подождем?» Во, у меня личный состав. Постреляли немного и уже обленились. Придется сразу, парни. Зачем нам на временной базе море тухлой крови и всякое шоколье? Мы почти в точке назначения, но кто его знает, сколько придется ждать появления красной папки.